Как сияет это солнце, как спокойно это море. Улыбнись и не грусти. В этом мире быть не может ни беды, ни зла, ни горя. Боже мой, не допусти. С нашей верой и любовью перед небом и тобою, ты же знаешь, мы чисты. Я тебя заклинаю жизнью моей. Дай мне надежду, мою печаль развей. Возможно, счастье и любовь без боли и без слез во тьме ночей. О, Боже мой, ты не допусти, я тебя заклинаю. Помоги, Боже, сохрани.